Дальше двинулись молча. Каждый размышлял о своем. Так, не проронив более ни слова, вошли в пределы Эсагилы. Здесь их проводили в дом, где располагались апартаменты главного жреца. Обсудив вопросы передачи власти, собравшиеся в главном храме страны знатные особенно настаивали на том, чтобы Нурсин добился у Кира твердого обещания не вводить армию в пределы Вавилона, пусть ограничится 30 000 передового корпуса. По дороге на север, сначала вдоль Ефрата, затем по правому берегу Тигра, Нурсин не мог не признать разумность выдвигаемых условий сдачи города. 30 000 вражеских воинов можно удержать в повиновении и оградить жителей от грабежей, резни и насилия. О том, что произойдет, если 250-тысячная армия Кира ворвется в Вавилон, страшно было подумать. Другие пункты договора закрепляли автономию, которой город и страна могли пользоваться в решении внутренних вопросов. Торговля восстанавливалась с теми же пошлинами, которые сложились во времена Навуходоносора. Кир обещал не вмешиваться в сложившиеся ритуалы величания богов. Наоборот, он готов был короноваться согласно местному обычаю и прикоснуться к руке Мардука. Нурсин поражался. Чуждый нравом и образу жизни властитель с уважением относился к накопленным за тысячелетия духовным сокровищам города, чьи искусные в обращении с числами звездочеты, путешественники и летописцы описали мир, проникли в тайны мироздания, а собственный, плоть от плоти царь, вел себя на родине, как в завоеванной стране, и все его слова о высоких целях, о приверженности традициям утопали в подлых, корыстолюбивых деяниях, прикрываемых толпой умников, кончивших ту же самую Эддубу, что и Нурсин. Удивительны твои причуды, Всевышний. Странными путями ты ведешь черноголовых к свету. Ведь можно властвовать, как Кир. Почему же ты наградил царственностью самого недостойного? Почему разрешил ему дождаться своей очереди? Почему не осадил с помощью какой-нибудь хвори, не утопил в бассейне, не уронил кирпич на его голову? Тревожила мысль, выполнит ли Кир договоренности после того, как его войска войдут в город. Все предыдущие этапы завоеваний молодого перса свидетельствовали, что он нигде и никогда не нарушал взятые на себя обязательства. Все равно, до той самой минуты, как ему позволили увидеть Кира, беспокойство томило Нурсина. Кир повзрослел, украсился густой черной бородой, но любопытство не потерял, о чем сообщил Нурсину в первую очередь. Беседовали они больше о том, что свершилось на этой земле за те недели, что провели врозь. Правда, теперь больше говорил Кир. Нурсин слушал. Царь изложил то, что знал об Индии, о греческих городах и умниках, называемых философами, отличавшимися любовью к мудрости. Разумных людей, заметил Кир, среди них немного, но те, кто достоин этого звания, очень любопытны. С ними есть о чем поспорить. Ну а как ты, Нурсин? Помнится, жаловался на отсутствие потомства и нежелание из-за любви к жене брать наложницу. Нурсин, постаревший, измотавшийся за эти безумные годы, едва не прослезился. Помнит. О сыне помнит. Теперь у меня есть наследник, с гордостью похвастал он. Я рад за тебя. Огонь покровительствует тебе, Нурсин. когда твой сын подрастет, я жду его при своем дворе. Только учи его на совесть, чтобы, зная много, он не утратил любопытства к тому, что еще сокрыто завесой тайны». Переговоров, как таковых, они практически не вели. Кир выслушал условия, выдвигаемые Государственным советом, кивнул и внес только два уточнения. «Все обязательства, взятые на себя твоими соотечественниками, Нурсин, должны быть выполнены в точности до дня и часа. Если кому-то взбредет в голову оказать сопротивление или нанести ущерб моей чести и моим воинам каким-то иным способом, я сочту возможным изменить договор. Далее дань будет нелегка, но Вавилону по силам, в том я даю слово». Нурсин выслушал его, потом поднялся на ноги, сделал шаг назад и поклонился в пояс. «Ты вправе этого требовать, господин». На этом встреча закончилась. Кир предложил вавилонскому послу переночевать в его ставке и завтра отправиться назад. На прощание сообщил, что армия недолго простоит в Арбуиле, так что пусть сильные в Вавилоне поторопятся. Когда 30-тысячный корпус Укбару подойдет к городу, ворота должны быть открыты. Воин из личной охраны Кира проводил посла за город к отдельно стоящему шатру, неподалеку от которого располагалась мидийская пехота, включенная в войско персов. Пока шли, в наступивших сумерках, Нурсин сумел разглядеть на улице спешившего ему навстречу калеку. Это был разъевшийся до внушительных размеров молодой человек в богатом одеянии, на голове персидская шапка. Лицо его показалось Нурсину знакомым. Он спросил у провожатого, кто это. Тот ответил, что юнец служит поводырем у одного из главных советников царя, слепого старика, совсем дряхлого, но не потерявшего бодрости духа. Царь разговаривает с ним редко, но подолгу. Говорят, что слепец царского рода, однако никто в армии не слыхал о такой стране, как Иудея. Нурсин затаил дыхание. Значит, старик Иврии не ушел в Индию? Пригрелся при дворе молодого правителя. Что ж, итог закономерен. Кто-то должен рассказать Киру о дальних странах, лежащих на пути в Египет, о богатых портовых городах и людях, населявших их, заодно научить покорителя верхнего мира искусству управления подданными. «Пока», — отметил про себя Нурсин, — «уроки Седекии пошли на пользу любознательному персу. Может, он воистину прозрел?» Заинтересовавшись, он принялся расспрашивать сопровождавшего его воина, не было ли в армии выходцев из других стран, например, из Вавилона. «Как не быть», — ответил воин, — «есть. Вон Ширектум и подчиненные ему халдеи, давным-давно прибежавшие в Экбатаны, спасаясь от гнева обезумевшего царя». Упоминание знакомого имени вызвало у Нурсина тревогу. Он уже собрался было повернуть назад и, прорвавшись к Киру, добиться включения в договор еще одного пункта, чтобы никто из сбежавших подручных Лабаши не имел права войти в город, но было поздно. Когда он поделился с воином своими желаниями, тот уныло покачал головой. «Как прикажешь, посол. Скоро ночь, а я сегодня еще не спал». «Ладно», — махнул рукой Нурсин. Нурсин вернулся в Вавилон примерно за месяц до решительного сражения под Описом, в котором персидское войско, обошедшее преграду с запада, наголову разгромила армию под командованием Набонида. Царь не заезжая в столицу, объявился в Борсиппе. Оттуда прислал грозное письмо Валтасару с приказом город не сдавать. Обороняться и активно действовать на флангах персидского войска, он же со своей стороны будет обеспечивать Вавилон подкреплениями и собирать новую армию. В ту же ночь, когда во дворец прискакал посыльный от Набонида, Балат-Ошари-Уцур вновь явился в гости к Нурсину. Сопровождали его тот же безмолвный великан и закутанный с ног до головы в покрывало высокий незнакомец. «Что на этот раз?» — спросил Нурсин. Валтасар почувствовал прилив мужества и решил защищать город до последней капли чужой крови, — сообщил Балату. «Как быть?» — сцепил руки хозяин. Даниил тяжело вздохнул, потом тихо выговорил. «Мне было видение». «Опять муж прекрасный, ликом посредине реки», — усмехнулся Нурсин. «Да». Он сообщил, что прошли 70 лет, и ничто не спасет вавилонскую блудницу. Час пробил, слава Всевышнего восторжествует. «Исчислил Создатель», — он обвел рукой круг, — «их царство. Они взвешены, и дни их сочтены. Осталось выполнить предначертанное». «Что ты этим хочешь сказать?» «Помнится, мы с тобой как-то толковали о подземном ходе, с помощью которого заговорщики под командой твоих братьев проникли в городской дворец. Рахим не делился с тобой, где расположен вход в этот лаз? Об этом должен знать Хаждая. Он слышал о нем, но во дворец в ту ночь вместе с отцом проник через вспомогательные ворота. Хаждая рад будет помочь. Он встретит нашего человека во дворце и проведет его в тронный зал, где когда-то восседал Навуходоносор. К сожалению, где находится этот лаз, он не знает. Нам хотя бы зацепку. У нас есть ловкие люди, которые помогут нужному человеку попасть во внутренние дворы комплекса». Он указал на примостившегося возле его ног на корточках незнакомца. Тот скинул с головы покров, и Нурсин увидал перед собой искусного в обращении с огнем фокусника. Длиннолицый старик улыбнулся, склонил голову. «Рад встрече, благородный Нурсин!» Хозяин, помедлив, кивнул магу. «Может, Рахим что-то передавал тебе, Нурсин?» Продолжал допытываться Балату. «Иначе Абу Вади придется лезть через крепостную стену, а это очень опасно и нелегко». «Рахим что-то говорил. Подожди!» Нурсин замер. «Да, в тот день, когда я познакомился с Луринду, мы встретились в висячих садах». «Почему именно во дворцовом парке?» На этом особенно настаивал старый Декум. «Мы прошли по террасам, потом осмотрели водосборные бассейны, по которым вода из Ефрата поступала в нижний ярус, откуда черпаками рабы поднимали ее на верхнюю террасу. Затем он побыл в одиночестве возле гробницы Амтиду». «Я знаю. Там был ход. Его уже заделали», — перебил его Балату. «Вот насчет бассейнов. Это интересно. Действительно, как же мы не догадались? Ведь деревья надо поливать. Но, вероятно, там еще во времена Нереглисара со стороны реки поставили железные решетки. Надо проверить. Как бы поточнее определить, где находятся входы в эти туннели?» Набай и Нинурта за день до начала выступления отправились в дом, принадлежащий моему отцу и расположенный на противоположном берегу канала Арахту, как раз напротив цитадели. Полагаю, это то самое место. Если провести прямую между бассейнами и этим строением... Но послушай, Балату. Рахим постоянно твердил, что заговор может иметь успех только в месяце Улюлю. Почему так? Возможно, эти коридоры проходимы только когда уровень воды в Евфрате падает до самой низкой отметки. Если даже и так, сейчас месяц Ташриту, вода еще не начала прибывать. Прибавь сюда засуху, которая поразила город. Есть смысл попытаться. Боюсь, что туннели залиты водой. «Лишь бы они были проходимы!» — неожиданно подал голос Абу Вади. «Я умею обращаться не только с огнем, но и с водой. Мы с ней договоримся!»